Татьяна Марковна не знала ей цены и сначала взяла ее в комнаты, потом по просьбе Верочки отдала ей в горничные. В этом звании Марине мало было дела, и она продолжала делать все и за всех в доме. Верочка как-то полюбила ее, и она полюбила Верочку, и умела угадывать по глазам, что ей нужно, что нравилось, что нет. Но, несмотря на все это, бабушка разжаловала ее из камер фрейлин в дворовые девки, потом обрекла на черную работу мыть посуду, белье, полы и тому подобное. Только ради ее проворства и способностей она оставлена была при старом доме и продолжала пользоваться доверенностью Веры, и та употребляла ее по своим особым поручениям. Марина потеряла милости барыне за то, что познала любовь и ее тревоги в лице Никиты, потом Петра, потом Терентия и так далее, и так далее. По-видимому, иронический намек на строки пушкинского стихотворения «Выздоровление», а с ним и сладкие тревоги, любви таинственной и шалости молодой. Не было лакея в дворне, видного парня в деревне, на котором бы она не остановила благосклонного взгляда. Границы пределов ее любвям не было. Будь она в Москве, в Петербурге или другом городе, и положение, там опасения, страх лишиться хлеба, места положили бы какую-нибудь узду на ее склонности. Но в ее обеспеченном состоянии крепостной дворовой девки узды не существовало. Ее не прогонят, куска хлеба не лишат, а к стыду можно претерпеться, как скоро однажды навсегда узнает все тесный кружок лиц, с которыми она более или менее состояла в родстве, кумовстве или нежных отношениях. Марина была не то что хороша собой, а было в ней что-то втягивающее, раздражающее. Нельзя назвать, что именно, что привлекало к ней многочисленных поклонников. Не то скользящий быстро по предметам, ни на чем не останавливающийся взгляд этих из желто-серых, лукавых и бесстыжих глаз. Не то какая-то нервная дрожь плеч и бедр, и подвижность, игра во всей фигуре, в щеках и в губах, в руках, легкий, будто летучий шаг, широкое ли, внезапно все лицо и ряд белых зубов, освещавшая улыбка, как будто к нему вдруг поднесут в темноте фонарь, также внезапно пропадающие и уступающие место слезам, даже когда нужно воплям, Бог знает что. Только кто с ней поговорит, поглядит на нее, а она на него, даже кто просто встретит ее, тот поворотит с своей дороги и пойдет за ней. Она даже не родила слишком о своем туалете, особенно когда разжаловали ее в чернорабочие. Платье на ней толстое, рукава засучены, шея и руки по локоть грубы от загара и от работы, но сейчас же за чертой загара начиналась белая мягкая кожа. Сложена она была хорошо. Талия ее без корсета и кринолина тонко и стройно покачивалась над грязной юбкой, когда она неслась по двору, будто летела. С Савельем случилось то же, что с другими, то есть он поглядел на нее раза два из-под лобья, и хотя был некрасив, но удостоился ее благосклонного внимания не более не менее, как прочие, потом пошел к барыне просить позволения жениться на Марине. — Ты с ума сошел, — в изумлении сказала Татьяна Марковна. — Я выкуп дам, — произнес в ответ на это Савелий. «Не надо мне выкупа. А ты знаешь ее. Как же ты будешь жить?» «Это мое дело», — промолвил Савелий. Бережкова дала ему сроку 2 недели, и через 2 недели ровно он пришел в комнаты и стал в углу. «Что ты?» «Позвольте повенчаться», — был ответ. «Да ведь она не уймется». «Уймется не будет». «Ну, смотри, пеняй на себя». Я напишу к Борису Павловичу. Марина не моя, а его, как он хочет. Бабушка написала, Райский ничего не отвечал, и Савелий женился. Марина не думала меняться и о супружестве имела темное понятие. Не прошло двух недель, как Савелий застал у себя в гостях гарнизонного унтер-офицера, который быстро ускользнул из дверей и перелез через забор. Савелий побледнел и вопросительно взглянул на жену. Та истощила весь запас клятв, ничего не помогло. Он подумал немного, потупившись, крупные складки показались у него на лбу, потом запер дверь, медленно засучил рукава и, взяв старую вожжу из висевших на гвозде, начал отвешивать медленные, но тяжелые удары, почему не попало. Марина выказала всю данную ей природой ловкость, извиваясь, как змея, бросаясь из угла в угол, прыгая на лавки, на столы, металась к окнам, на печь, даже пробовала в печь. Вожжа следовала за ней и доставала повсюду, пока, наконец, Марина не попала случайно на дверь. Она откинула крючок с петли и, избитая, растрепанная, с плачем и воплем, вырвалась на двор. Дворня с ужасом внимала этому истязанию. Вопли дошли до слуха барыни. Она с тревогой вышла на балкон. Тут жертва супружеского гнева предстала перед ней с теми же воплями, жалобами и клятвами, каких был свидетелем Райский. Но этот урок не повел ни к чему. Марина была все та же. Опять претерпевала истязание и бежала к барыне или ускользала от мужа и пряталась дня три на чердаках, по сараям, пока не проходил первый пыл. Она была живуча, как кошка, и быстро оправлялась от побоев, сама дружно и бесстыдно разделяла смех дворни над ревностью мужа, над его стараниями исправить ее и даже над побоями. Но Савелий менялся. Стал худеть, реже показывался в людской среди дворни и сильно задумывался. На жену он и прежде смотрел из-под лобья, а потом почти вовсе не глядел, но всегда знал, в какую минуту, где она что делает. Этому она сама надивиться не могла. Уж она ли не проворна? Она ли не мастерица скользнуть, как тень, из одной двери в другую, из переулка в слободку, из сада в лес? Нет, увидит, узнает, точно чутьем, и явится, как тут, и почти всегда с вожжой. Это составляло зрелище, потеху дворни. Савелий падал духом, молился Богу, сидел молча, как бирюк у себя в клетушке, тяжело покрякивая. Между тем он же впадал в странное противоречие. На ярмарке он все деньги истратит на жену, купит ей платье, платков, башмаков, серьги какие-нибудь. На святую неделю молча поведет ее под качели и столько накупит, и молча же насует ей в руки орехов, пряников, черных стручьев, моченых груш, что она употчует всю дворню. «Что ты скажешь?» — спросила Татьяна Марковна, сообщив все эти подробности внуку. «Это прелесть!» — сказал он. «Это целая драма!» И сейчас в голове у него быстро возник очерк народной драмы. Как этот угрюмый, сосредоточенный характер мужика мог сложиться в цельную, оригинальную и сильную фигуру, как устояла страсть среди этого омута разврата. Он надивиться не мог и дал себе слово глубже вникнуть в источник этого характера. И Марина улыбалась ему в художественном очерке. Он видел в ней не просто распущенную дворовую женщину, вроде горьких безнадежных пьяниц между мужчинами, а бескорыстную жрицу культа, матерь наслаждений. «Что же с ними делать?» — спросила бабушка. «Надумался ли ты? Не сослать ли их?» «Ах, нет, не трогайте, не мешайте!» — с испугом вступился он. Вы мне испортите эту живую натуральную драму. Ну, скажите на милость не трогать. Он убьет ее. Так что же? У нас нет жизни, нет драм вовсе. Убивают в драке пьяные, как дикари, а тут в кои-то веки завязался настоящий человеческий интерес, сложился в драму, а вы мешать. Оставьте ради Бога. Посмотрим, чем разрешится. Кровью или... Вот что я сделаю, сказала Татьяна Марковна. Попрошу священника, чтобы он поговорил с Савельем. Да, кстати, Борюшка, и тебя надо отчитать. Радуется, что беда над головой. Скажите, бабушка, Марина одна такая у нас, или... Бабушка сердито махнула рукой на дворню. «Все в родстве с омерзением», — сказала она. «Матрешка неразлучна с Егоркой. Машка, помнишь, за детьми ходила девчонка? У Прохора в сарае живмя живет. Акулина с Никиткой, Танька с Васькой. Только Василиса да Яков и есть порядочные. Но те все прячутся, стыд еще есть». А Марина... Она плюнула, а Райский засмеялся. «Сейчас же пойду, непременно набросаю очерк», — сказал он. «Слава Богу, страсть! Прошу покорно, Савелий!» «Опять непременно», — заметила бабушка. Он живо вскочил и только хотел бежать к себе, как и бабушка, и он оба увидали Полину Карповну Крицкую, которая входила на крыльцо и уже отворяла дверь. Спрятаться и отказать не было возможности, поздно. «Вот тебе и непременно», — шепнула Татьяна Марковна, — «видишь? Теперь пойдет таскаться, не отучишь ее?» — принесла нелегкая. «Стоит Марины». «Что это, по-твоему, тоже драма?» «Нет, это, кажется, комедия», — сказал Райский, и поневоле стал всматриваться в это явление. «Здравствуйте, здравствуйте», — нежно пришепетывала Полина Карповна. «Как я рада, что вы дома. Вы не хотите посетить меня? Я сама опять пришла. Здравствуйте, Татьяна Марковна». «Здравствуйте, Полина Карповна», — живо заговорила бабушка, переходя внезапно в радушный тон. «Милости просим. Садитесь сюда на диван. Василиса, кофе, завтрак, чтоб был готов». «Нет, мерси, я пила». «Помилуйте, как можно? Теперь рано, до обеда долго». «Нет, я ничего не хочу. Благодарю вас. Нельзя же. От вас далеко». И бабушка настояла, чтоб подали кофе. Райский с любопытством глядел на барыню, набеленную пудрой, в локонах, с розовыми лентами на шляпке и на груди, значительно открытой, и в ботинке пятилетнего ребенка, так что кровь от этого прилила ей в голову. Перчатки были новые, желтые, лайковые, но они лопнули по швам, потому что были меньше руки.